Кончив, пошел впереди он, за ним Афинея Паллада. С нею вступя в пировую палату, к колонне высокой прямо с копьем подошел он и спрятал его там в поставе, гладко обтесанном, где запираемы в прежнее время копья царя Одиссея в бедах постоянного были. К креслам богатым искусной работы, подведши Афину, сесть в них ее пригласил он, покрыв наперед их узорной тканью. Для ног же была там скамейка, потом он поставил стул резной для себя в отдалении от прочих, чтоб гостю шум веселящейся буйной толпы не испортил обеда, так же, чтоб втайне его расспросить об отце отдаленном. Тут принесла на лохане серебряные руки, умыть им полной студеной воды золотой рукомойник рабыня, гладкий потом пододвинула стол, на него положила хлеб домовитая ключница с разным съестным из запаса, выданным ею охотно. На блюдах, подняв их высоко, мясо различного крайчий принес, и его предложив им, кубки золотые на бранном столе перед ними поставил. Начал глашатый смотреть, чтоб вином наполнялись чаще кубки. Вошли женихи, многобуйные мужи, и сели чином на креслах и стульях. Глашатые подали воду, руки умыть им, невольницы хлеб принесли им в корзинах, отроки светлым напитком до края им налили чаши. Подняли руки они к приготовленной пище. Когда же был удовольствован голод их лакомой пищей, вошло им в сердце иное — желание сладкого пенья и пляски, пиру, а не украшения, и звонкую цитру глашатой Фемию подал певцу, перед ними во всякое время петь принужденному. Струны ударив, прекрасно запел он. Тут осторожно сказал Телемах светлоокой Афине, голову к ней преклонив, чтобы его не слыхали другие. «Милый мой гость, не сердись на меня за мою откровенность. Здесь веселятся, у них на уме лишь музыка да пение. Это легко, пожирают чужое без платы богатство, мужа, которого белые кости, быть может, или дождик где-нибудь мочит на бреге, или волны по взморью катают. Если б он вдруг перед ними явился в Итаке, то все бы вместо того, чтоб копить и одежды, и золото, стали только о том лишь молиться, чтоб были их ноги быстрее. Но погиб он, постигнутый гневной судьбой, и отрады нет нам, хотя и приходят порой от людей земнородных вести, что он возвратится, ему уж возврата не будет. Ты же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая, кто ты, какого ты племени, где ты живешь, кто отец твой, кто твоя мать, на каком корабле и какой дорогой прибыл в Итаку, и кто у тебя корабельщики. В край наш, это, конечно, я знаю и сам, не пешком же пришел ты. Так же скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать, в первый ли раз посетил ты Итаку, или здесь уж бывалый гость Одиссеев? В те дни иноземцев сбиралось много в нашем доме. С людьми обхождение любил мой родитель.